Глава 5. Болезнь. Николай пытался вспомнить дорогу, что вела к костелу святого Варфоломея. Чем дальше они отходили от светящейся завесы, тем он чувствовал себя увереннее. Даже темнота катакомб казалась теперь уютнее, чем затхлый воздух кармана. Рана почти не болела. Правда, на смену лихорадке пришел холод. Ольга же, напротив, пала духом. Она то и дело спотыкалась, останавливалась. В конце концов, Лунину пришлось взять ее под руку. «Николай!» — не выдержала, наконец, она. «Что это было?» «А, понял Лунин. У этого типа, похоже, не было пропуска. Скантра. Защитное поле, выдумали умники. Как это мы тогда с вами вдвоем прошли, сам удивляюсь». Ольга вздрогнула, очевидно представив, что могло случиться. «Но, как ни странно, мы пока живы, и если вход окажется открытым, то можем считать, что нам и вовсе бином повезло». Как ни странно, несмотря на полную темноту и раненую руку, Николай с каждой минутой шел все более твердо. Несмотря на чернильную тьму, он начинал различать нависшие над ними своды, ниши в стенах и даже небольшие лужи, то и дело встречавшиеся на пути. Келюз вдруг понял, что видит в темноте, как видела несчастная Кора. Как это ни странно, это открытие оставило Лунина почти равнодушным. Он словно стал другим. Сырая тьма катакомб уже не пугала, и Николай вдруг подумал, что не просто видит, но чувствует дорогу и может идти даже с завязанными глазами. «Ой!» — вдруг испуганно проговорила Ольга. «Что это? Под ногами!» Келюс огляделся и понял, что они находятся в подземном зале, среди куч стрелянных гильз, ковром покрывавших землю. Николай, не став ничего объяснять, крепче сжал руку девушки и повел ее прочь от этого страшного места. Но тут же подумалось, что будь он один, то с удовольствием остался бы здесь и смог непременно найти что-нибудь интересное. Найти или встретить. Да, идти стало нетрудно. Подземный коридор был ровным, и Лунин лишь удивился, с каким трудом они шли здесь, преследуя Ярта Волкова. Да и о Яртах он подумал без прежнего страха. Келюс понял, что больше их не боится. «Николай, что это с вами?» — вдруг спросила Ольга. «У вас лицо светится». «Это все Скантр», — бодро ответил Келюс, хорошо понимая, что значок с усатым профилем совершенно ни при чем. «У вас тоже лицо светится. Энергетическое поле бином». Девушка нерешительно взглянула на свои руки, потрогала лицо и немного успокоилась. Лунин ускорил шаг и вдруг сообразил, что совершенно не хочет покидать подземелье. Он обозвал себя психом, но странное чувство не исчезало. Николай подумал, что готов даже вернуться в проклятый карман и встретиться лицом к лицу со своими странными преследователями. И Лунин понял, что выйдет из этой схватки победителем. «Свет!» — внезапно вскрикнула Ольга, и Кирюс увидел впереди небольшой дрожащий огонек. Подумав, он достал пистолет и снял с предохранителя. «Идите тихо», — шепнул он девушке. «Когда я скажу, падайте на землю». Свет медленно приближался. Уже можно было разобрать, что горит большая переносная лампа, вокруг которой суетятся несколько человек в спецовках. Вскоре стали различимы отдаленные голоса. Чей-то громкий, явно начальственный баритон интересовался, куда подевалась какая-то труба. Судя по эпитету, труба чем-то явно провинилась перед говорившим. «Кажется, водопроводчики», — облегченно вздохнул Келюс. «Ну, конечно, бином. Здесь же коммуникации». Они подошли ближе и, убедившись, что перед ними действительно бригада «Водоканал Треста», разыскивающая неуловимую трубу, вышли на свет. Их появление разом оборвало все разговоры. Парни в спецовках стали нерешительно переглядываться. «Добрый день», — взял инициативу на себя Келюс. «Не подскажете нам, как выйти? Мы краеведы из Музея истории и реконструкции столицы. Отбились от группы». «А, — облегченно вздохнул какой-то парень, по виду старший. — Сокровища ищете?» «Не сокровища, — поучительно поправил Лунин, — а библиотеку Ивана Грозного. Читали, наверное?» «Читали», — неуверенно ответил кто-то. «Только какая тут к чертям собачьим библиотека? За угол зайдешь, да кости продирает». «Наука требует жертв, товарищ. А здесь выйти можно?» «Идите вдоль провода», — посоветовал старший. «Там лампы повесили, не заблудитесь». Лунин, поблагодарив, тронул Ольгу за локоть. Действительно, впереди горел свет. «Николай, о чем это вы?» — тихо спросила девушка, когда бригада водопроводчиков осталась позади. «Какая библиотека? Здесь что, действительно спрятаны книги Ивана Грозного?» Ляпнул первое, что в голову пришло, усмехнулся Келюс. «Хорошо, хоть про библиотеку вспомнил, а то проявили бы бдительность. Но вот, кажется, и выход». Они прошли через знакомый Лунину подвал, поднялись по ступенькам и оказались в залитом асфальтом дворике костела. «Господи, как жарко!» — поразилась Ольга. «А ведь всего день прошел!» Действительно, вокруг ничто не напоминало теплый май. Белое беспощадное солнце заливало город. Дышать было трудно, пыльные листья беспомощно свисали с ветвей. Недавно уложенный асфальт проседал под ногами, словно трясина. «Не один день», — вздохнул Келюс. «В кармане другое время, Ольга. Хотел бы я бином знать, сколько мы там пробыли. Ладно, у меня, кажется, есть мелочь». Из ближайшего телефона автомата он набрал номер Лиды. К аппарату долго никто не подходил. Наконец трубку подняли, и Николай узнал голос девушки. «Лидуня, привет!» — как можно более весело воскликнул он. «Это я, Николай. Как дела?» На другом конце провода воцарилось молчание. Затем Лида пробормотала что-то вроде «О, Боже!» и вновь настала тишина. И вдруг в трубке раздался голос, который Клюс меньше всего ожидал услышать. «Француз! Живой ёлы! Ну, бить тебя некому!» «Воин Фрот!» — обрадовался Николай. «Ты-то откуда взялся?» «Я?» — возмутился Эдхард. «Да я же вторую неделю, ёлы!» «Ладно, где ты?» «Я у костела. Не забыл еще?» «Ага», — сообразил Фрол. «Стой там и никуда не уходи, понял?» «Ну, вроде порядок», — рассудил Лунин, вешая трубку. «Сейчас я вас, Ольга, познакомлю с ткарским царевичем». Фрол примчался через 20 минут. Он выскочил из такси, ткнул Кирюса кулаком в живот, несколько смущенно пожал руку Ольге и, буркнув «приедем, поговорим», усадил всех в машину. Пока такси мчалось по проспекту Мира, Тхар сидел молча, время от времени оборачиваясь, словно желая лишний раз убедиться, что Келюс не исчез. «Так ты чего приехал?» — спросил Лунин, когда они вышли из машины. «Потом», — отмахнулся Фрол. «Еще спрашиваешь». Лида уже ждала их в передней, сидя в своем кресле, а рядом с нею стоял крепкий бородатый парень в старомодной рубашке, батнике и потертых джинсах. «Вот», — заявил Фрол, закрывая дверь, — «привел елы. Ну чё, когда бить будем?» «Коля, Келюс, ты жив?» Лида внезапно заплакала. «А мы уже...» «Я же говорил, появится», — весело заявил бородатый парень и подмигнул Ольге. «Представь нас, невежа эдаки». «Ах да», — сообразил Келюс. «Прошу любить и жаловать, Ольга. Ну, а это...» «Валерий», — бородач протянул руку. «Однокурсник этого шкодника». «Гордость Самарской губернии», — добавил Лунин. «Археолог-любитель без мотора. А это обещанный тхарский царевич». «Да ну тебя!» — возмутился Тхар. «Фрол я, Соломатин. Вы, Оля, его не слушайте». Ольга познакомилась с Лидой, и вся компания переместилась в комнату, где раньше была мастерская курносой художницы. Среди привычных сюрреалистических этюдов Кирюс заметил большую картину, нарисованную сепией. Сразу стало ясно, что рисовала не Лида. Ряды огромных, залитых закатным светом сосен тянулись вдоль неширокой лесной дороги. Золотисто-коричневые тона делали рисунок живым. Казалось, лес дышит, а ветви деревьев чуть заметно раскачиваются. «Это Фрол», — Лида уловила взгляд Николая. «Правда здорово?» «Да ну», — махнул рукой Тхар, — «это просто так. Вспомнил». «Неплохо», — одобрил Келюс. «Не Шишкин, конечно. Ну, дорисуешь медведей, будет Шишкин. Ладно, леди джентльмены, тхар и археологи, поскольку вся каша заварилась явно из-за меня...» «А из-за кого же еще?» — вновь возмутился Фрол. «Позвонили твои соседи», — перебила художница. «Сказали, что на твою квартиру напали бандиты, а ты пропал». «Где-то так», — согласился Келюс. «Когда это было, Ледуня?» «Больше месяца назад. Тебя везде искали, по телевизору объявляли». «Да, шумели преизрядно», — кивнул бородатый Валерий. «Даже по BBC сообщили, что пропал известный правозащитник Николай Лунин». «В комсомолке напечатали статью», — продолжала Лида. «Будто твое исчезновение как-то связано с Приднестровьем, и ты прячешь дочку какого-то их руководителя». При этом все как бы случайно взглянули на Ольгу, но девушка осталась невозмутимой. «В общем, бред», — резюмировал Валерий. «Видели собаку с горящими глазами, каких-то то ли японцев, то ли тайваньцев». «Мне Лидка написала», — вставил Фрол. «Я с работы отпросился и приехал. А тут Валерий позвонил». «Ну ладно, француз, рассказывай». Но тут Ольга, внимательно слушавшая разговор, поглядела на Келюса и еле заметно нахмурилась. «Господа, еще успеем поговорить. Николай ранен». Ее слова вызвали легкую суматоху. Несмотря на уверение Келюса, что с ним все в порядке и у него только легкая царапина, с Николая сняли рубашку, и Ольга с Фролом занялись его рукой. Рана действительно уже начала затягиваться, что обрадовало Ольгу, которая заметила, что впервые видит такое быстрое заживление. Фрол вначале согласно кивал, но затем, внезапно нахмурившись, осторожно провел над раной своей большой ладонью. Келюс почувствовал, как холод, сковавший локоть, на мгновение отступил. «Вот ёлы!» — пробормотал Тхар. «Кто это тебя, француз?» «Собака», — неохотно признался Николай. «Этакий баскервийский мопсик-бином». Фрол ничего не сказал, но еще больше нахмурился. Несмотря на протесты, Кирюса уложили в постель и выдали градусник. Температура оказалась ниже обычной — 35,9, что было сочтено всеми следствием усталости и упадка сил. Наконец Николай получил возможность рассказать о случившемся. Он постарался изложить все как можно точнее, опустив лишь некоторые подробности, касавшиеся Ольги. Его слушали в полном молчании, и даже когда Келюс предложил задавать вопросы, никто не решался нарушить тишину. «Слышь, француз», — наконец спросил Фрол, — «что это была за собака?» «Черная», — удивился Николай. «Я такой породы не знаю. Гибрид бином». «Меня там не было», — поморщился Тхар. «Знаю я этих собачек, елы. А этот, сиплый, ты чего, узнал его голос?» «Не узнал, но что-то знакомое, то ли в манере, то ли... или показалось». «Ладно», — вмешался Валерий, — «уже заодно то, что мы это слушали, нас надо запереть в дурдом лет на 15 каждого». «Я бы предложил начать с себя, но сначала должен кое-что добавить». Он встал, ненадолго вышел, затем вернулся с небольшой коричневой папкой. «Когда я получил твое письмо, — начал бородач, — то подумал, что ты здесь слегка переработался. Если бы не фотография, то я бы и заниматься этим не стал». «О чем вы?» — не поняла Лида. «Этот орел предложил мне проверить, не похоронено ли на нашем кладбище некое известное лицо, чего не могло быть, так сказать, по определению. В общем, поручил я это одному парню. Он у нас в архиве работает, мой бывший студент, так что человек надежный. Я посоветовал заглянуть в городской архив коммунального хозяйства. Ремонт и благоустройство кладбища и все прочее. И знаешь, что он там нашел?» «Ничего», — усмехнулся Келюс. «Фонд оказался закрытым». «Еще круче. Этот фонд был закрытым, но в прошлом августе, как раз после этой заварушки, фонд оказался изъят. А это, между прочим, тысячи единиц хранения. Представляете, партархив и тот тронуть не успели, а какой-то фонд коммунального хозяйства — дурдом». «Значит, ничего не выяснил», — с сожалением заметил Николай. «То есть как это не выяснил? Подумаешь, фонд изъяли. Нас на Микине не проведешь. Для начала я прикинул, что биография, о которой ты написал, редактировалась где-то в середине 20-х. Значит, если надгробия меняли, то приблизительно в то же время. Я и подумал, как они это дело оформили. В общем, перелистал для начала газеты. И представь себе, В нашей газетенке, как тогда она «Красный Самарец» именоваться изволила, за ноябрь 1925 года нахожу... Валерий достал из папки ксерокопию газетной полосы и показал всем присутствующим.